Мне кажется, это так же важно, как когда-то было важно сохранить этот мир. Хотя, конечно, совершенно несопоставимый масштаб, но для меня вполне сопоставимый. Вот в чем штука. «Ладно», — внезапно согласился Джуфин. «Если для тебя это настолько важно, я спорить не стану. Тогда оставь все как есть». «Не получится. Если бы за возможность достроить дворец Ста Чудес надо было заплатить согласием самому еженочно видеть во сне кошмары, я бы еще подумал. Скорее всего, какое-то время смог бы потерпеть. Но расплачиваться за это чужими страхами и безумием я не могу. Мне надо все сразу, чтобы и ужас прекратился, и Малды благополучно доделал свой дворец Ста Чудес, как было задумано. Иначе я не согласен». «Если так, то ты в тупике». «Да, именно там я и есть, и не могу найти выход. Давайте, помогайте, вы умные и опытные, и знаете о магии столько, сколько я никогда знать не буду, даже если еще 6 голов отращу». «Вот на это я бы посмотрел», — фыркнул Джуфин и разрядил обстановку. Он это умеет, когда захочет, как никто другой. «А ты не пробовал допросить кого-нибудь из спящих?» — вдруг спросил Шурф. — Как ты себе это представляешь? — Да, пожалуй, допросить — это неверное слово. Точнее будет расспросить, поговорить, выяснить, что именно их напугало. С чего начался кошмар? Это возможно? — Боюсь, что нет. Они сперва ничего не соображают, а потом сразу же просыпаются. Все-таки прекращение кошмара — очень сильная встряска. Но... «Слушай, это гениальная идея! Абсолютно гениальная! Именно то, что надо!» «Ты уже понял, как это провернуть?» — обрадовался Джуфин. «Отправиться за проснувшимся по его запаху, как вы с Нуминорихом уже делали, и учинить допрос?» «По идее, можно и так», — согласился я. «Только вряд ли они смогут все вспомнить. А если вспомнят, как будут объяснять? Я человек опытный, а все равно, если начну пересказывать, что мне снилось... Половину деталей забуду, а вторую перевру, потому что Хохенгрону не обучен, и наши сновидцы, подозреваю, тоже нет. А на языке бодрствования сон без искажений не перескажешь, так что вряд ли выйдет что-то путное. Но совершенно не важно, потому что одним из этих сновидцев могу стать я сам». «Это как, интересно?» — нахмурился Шурф. А Джуфин промолчал. По выражению его лица было видно, что он сразу все понял. И теперь не знает, хвалить меня за сообразительность или отговаривать от авантюры. «Предельно просто», — сказал я. «Иду на темную сторону, делаю заказ, ложусь спать». «Не смотри на меня так, словно собираешься пристрелить, чтобы я не мучился. Не всякое милосердие уместно». «Это ты мне, как эксперт по неуместному милосердию, говоришь?» «Почему? Мое милосердие в данном случае более чем уместно. И риска никакого». Ну ладно, скажем так, он совсем невелик, потому что, в отличие от всех этих спящих бедняк, счастливые пробуждения я могу заказать заранее. «Главное, точно сформулируй», — кивнул Джуфин. По крайней мере, он меня отговаривать явно не собирался. Уже легче. «Могу конспект заранее написать», — сказал я. «Не пойдет», — покачал головой Джуфин. «На темной стороне все меняется, и кто знает, как там могут измениться твои записи. На голову и то больше надежды, при всем моем недоверии к твоей голове». «Когда я узнал, что ты остался в тихом городе, я зашел в твою первую квартиру на улицу Старых Монеток», — внезапно сказал Шурф. «Сейчас сложно объяснить, зачем я так поступил. Впрочем, это значение не имеет. Там, если ты помнишь, стояло такое странное устройство, которое ты притащил из другого мира. Мы все время от времени ходили туда смотреть кино». О появлении в Йеху видеопроигрывателя и большой коллекции кассет с фильмами рассказывается в повести «Волонтеры Вечности». Во многих последующих повестях неоднократно описывается воздействие этого чудесного аппарата на неокрепшую психику тайных сыщиков.